Она знала, что в подвале есть дверь, которая ведет наружу, а есть и лестница в дом. Ее похититель приходил и уходил обоими путями. Она на ощупь подошла к двери на улицу. Ощупав ее, она нашла ручку, открыла замок и повернула ее. Дверь не открылась. Она пошарила над ручкой и поняла, что не сможет открыть ее без ключа. Пару минут Карла была готова сдаться. Чтобы выбраться из подвала, ей придется пройти по дому. Наконец она набралась решимости. Выбора у нее просто не было. Хоть в подвале и стояла темень, она ясно представляла, как добраться до лестницы. Она шла вдоль стены, пока не наткнулась на перила и на нижнюю ступеньку. Шаг за шагом она стала подниматься, двигаясь настолько тихо, насколько могла. Добравшись до двери наверху, она обнаружила, что та не заперта. Карла открыла дверь и шагнула в дом убийцы. В его тесном и обшарпанном жилище стояла тишина. Его здесь не было. Тут Карла снова почувствовала слабость. Она не ела много дней, и у нее ужасно кружилась голова. Но она собрала волю в кулак и пошла по маленькой комнатке к входной двери. Открыв дверь, она выглянула наружу в тусклый свет дня. Она не понимала, что сейчас, утро или вечер. На дорожке у дома стоял белый фургон, тот же, на котором он увез ее. За ним она увидела еще один дом, который был совсем рядом, дальше по улице, которая шла около дома. «Вот куда я пойду», — сказала она себе. Но только она успела двинуться в том направлении, как из-за фургона вышел ее жуткий похититель. Он, видимо, работал там и теперь вышел как раз вовремя, чтобы увидеть ее. Когда их глаза встретились, в руках у него была связка тяжелых цепей. Она открыла рот и попыталась закричать, но у нее не получилось издать ни звука. Она вернулась в дом и попыталась запереть дверь, чтобы убийца не смог войти. Но он был быстрее. Он распахнул ее и ворвался внутрь. Карле пришлось собрать все свои ресурсы. Несмотря на мучившие ее боль и тошноту, она хватала все, что могла, и кидала в него. Она перевернула маленький столик, чтобы помешать ему пройти, но он увернулся и неумолимо двигался на нее. Она забежала на крошечную кухню и схватила со стола тяжелую сковороду. Она тяжело опустила ее ему на голову, и он упал на колени. Женщина изучающе посмотрела на него и в шоке осознала, что она гораздо крепче его. Он был совсем хилым. Карла никогда никому не вредила за всю свою жизнь. Но теперь включился ее первобытный инстинкт. Все ее тело наполнилось яростью, и она запрыгнула на своего потенциального убийцу. Она толкнула его на пол, с изумлением обнаружив, что намного его сильней. Она села сверху него, подняла кулаки и стала бить его по лицу снова и снова. Убийца пытался отбиваться, но у него не получалось одолеть ее, так что он скулил, как маленький мальчик. Наконец его лицо превратилось в кровавое месиво, а он перестал шевелиться. Карла посмотрела на него, удивившись. А еще она почувствовала, что комната кружится вокруг нее, и только тогда поняла, насколько ослабла.